Дорогие братья и сестры, я хотел бы вас приветствовать всех этими радостными словами «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» Садитесь, дорогие. Я для нашего назидания хотел бы прочитать один стих из Священного Писания, который записан в Псалме 61. Здесь Давид говорит такие слова. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Знаете, я бы хотел сегодня, чтобы мы с вами немножко позадумались вот в смысл тех слов, которые мы прочитали, что сила у Бога, наша сила у Бога. Вы знаете, какой смысл вот в этой фразе, которую, можно сказать, с таким возвышенным чувством произносил вот Давид, когда он это говорил? Для чего нужна эта сила? Что практически меняется в жизни человека, когда он получает вот эту силу, которая от Бога? Или еще даже я бы хотел сказать более глубокий такой вопрос для каждого из нас. Это как приобретается эта сила и как она теряется? Вы знаете, часто с человеческой точки зрения я бы хотел сказать, что мы можем с вами, очевидно это даже вот в нашей жизни сказать, что когда человек имеет, например, приобретает эту силу или даже теряет, то, ну, ничего не меняется. Вот чисто вот с точки зрения, как это видят люди, как видит это мир, ничего не происходит. Я бы сказал даже более того, что зачастую люди, которые в этом мире, они живут гораздо лучше, чем мы. Они имеют какие-то преимущества перед нами. И нам даже иногда кажется, что именно у этих людей действительно есть какая-то сила, какая-то власть, какой-то успех. Вы знаете, интересно, в этой же самой книге, в Псалмах, мы с вами здесь видим, что 72-й Псалом Асафа, он как раз-таки говорит об этом. Он говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо нет страданий до смерти их, крепкие силы их, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергается ударами, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издевается, злобно разглашает клевету, говорят свысока». Посмотрите, он говорит, что какой у этих людей успех. И обратите внимание, он говорит: до самой смерти. Часто мы с вами в нашей жизни думаем о том, что вот когда кто-то что-то делает неправильно или согрешает, у нас невольно проявляются какие-то мысли такие, что ну вот что-то с этим человеком произойдет, вот заболеет, авария там или еще что-то. Нам Слово Божие говорит совершенно не так. Говорит, иногда смотришь на этих людей, до самой смерти у них, говорит, во всем преимущество, у них сила, у них благоденствие, успех и так дальше. И посмотрите, что он говорит: «Потому туда же обращается народ мой». Посмотрите вокруг, что происходит. Люди как, знаете, как будто, как эти мухи на мед. Они видят, что происходит в этом мире, и туда же тянутся. Посмотрите, в церквах везде люди идут за вот этим материальным, за этим человеческим, для того, чтобы один перед другим показать этот успех, это, знаете, эту силу и так дальше, как-то отличиться. И тут народ Божий идет туда. Асав говорит, я, говорит, не мог понять, говорит, этого. Пока вот мы читаем дальше, он говорит, 17 стих: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Конца не здесь, в этом мире, а аж во святилище, там, где производится уже разделение людей, куда они идут. Одни идут туда, одни туда. Знаете, разница-то есть между теми, которые имеют силу Божию, и которыми не имеют. Но она зачастую непонятна нам и не очевидна чисто с плотской вот точки зрения. Когда мы с вами приходим в последнюю книгу Ветхого Завета, то здесь мы с вами видим опять-таки, что этот удивительный пророк Малахия, он говорит о том, что говорит: будет время, когда снова увидите разницу, это 3 глава, 18 стих, когда увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть он прямо говорит, что действительно есть это различие, есть разница в том, кто имеет эту силу, а кто не имеет. Но, говорит, она зачастую непонятна нам, она нам не видна. Знаете, друзья, когда мы говорим о том, что есть разница, есть вот именно разница между теми, кто имеет эту силу, а кто не имеет, то я бы хотел сказать, основная разница, которая может быть не очевидна миру, но должна быть очевидна нам, заключается в том, о чем вот именно говорит Иоанн. Посмотрите, когда мы открываем первое послание Иоанна, то здесь он пишет в 14 стихе: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». И он дальше пишет: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Оказывается, разница, вот то, о чем мы с вами говорим, присутствие силы Божией в нас, она и заключается не вот в этом внешнем, о котором мы часто с вами как-то любим рассуждать и на что мы смотрим, а на том, что у нас появляется способность и сила победить лукавого. Я знаю, что все мы с вами люди, и если вы такие же, как и я, то, наверное, у вас в жизни не раз было, когда ты стоишь перед Господом, в полном сознании говоришь: «Господи, силы нету. Почему я опять сделал это же? Я же молился, я же каялся, я же исповедовал тебе мой грех. Я пытаюсь от этого избавиться. Почему я оказался опять на этом же месте? Почему у меня нету силы?» Где секрет? Как приобретается эта сила? Каждый из нас, который идет за Господом, где-то внутренне мечтает иметь эту силу. И хотя наша плоть берет иногда верх, и мы подвергаемся каким-то искушениям, и мы где-то начинаем следовать за этим миром, но тогда, когда мы находимся наедине с нашим Господом, когда у нас выкраивается это время, когда у нас идет какой-то диалог с Богом, у нас внутреннее что-то просыпается, и мы говорим: «Господи, как я хочу иметь эту силу! Как я хочу побеждать лукаво! Как я хочу служить тебе!» У нас просыпается что-то. И мы тогда задаем себе вопрос: как же нам получить ее? Вы знаете, друзья, для того, чтобы нам понять это, я бы хотел привести иллюстрации из Библии и поговорить именно вот об этом, как приобретается эта сила и что это значит в нашей жизни. Я бы хотел напомнить вам, помните первый пример? Это записано в третьей книге Царств, 17 главе. Мы не будем читать это, но я хотел так просто немножко напомнить. Там описывается о том, что был такой пророк Илия, и этот пророк, Господь его посылает, был город по земле, и он его посылает и говорит: иди в Сарепту Сидонскую, говорит, я там повелел женщине, вдове, она говорит, будет кормить тебя. И вот он идет, он приходит и подходит к воротам этого города и смотрит, возле ворот женщина собирает дрова, и он подходит и говорит ей: «Дай, говорит, мне попить». И она пошла, чтобы принести ему попить. И вы знаете, удивительно то, что когда мы анализируем немножко этот текст, то мы с вами видим, что она, оказывается, знала, кто есть Илия. Она знала, что он пророк. И вот когда она пошла за вот водой, то он останавливает ее и говорит: «И захвати, говорит, мне хлеба покушать, сделай мне лепешку». И тут женщина останавливается, она говорит: «Человек Божий, говорит, у меня, говорит, есть сын, и у нас дома только есть немножко муки и там немножко масла». И она не отрицает, она правду говорит: «Мы, говорит, немножко сделаем вот одну там лепешку или сколько осталось, съедим со своим сыном и умрем». Илья обращается к ней и говорит: «Хорошо, но, говорит, прежде чем ты съешь эту лепешку, ты, говорит, принеси ее мне». И говорит: «Вот слово Божие, что мука в кадке не будет истощаться, и, говорит, масло в ковшине не будет убывать». И посмотрите, она поверила этому слову, она пошла, сделала это, приносит это пророку и дает. Вот, может быть, мы, друзья, с вами как-то иногда не задумываемся то, что здесь происходит. Когда она принесла эту лепешку, и она дала ее пророку, что она дала? Жизнь. Она дала жизнь свою и жизнь своего сына. Для того, чтобы иметь силу, необходима полная посвящение. Она принесла и она отдала ему полностью все. Мы часто с вами переживаем и заботимся о том, чтобы устроить наших детей, чтобы какое-то было им наследство, материальное что-то и так дальше. А Господь говорит, вы хотите приобрести жизнь? Вы, говорит, хотите устроить, чтобы жизнь была хорошая? Вы хотите, говорит, приобрести жизнь? Господь сам об этом говорит, когда мы читаем, он говорит, если кто сберегет, говорит, душу свою или жизнь, тот, говорит, потеряет ее, а кто, говорит, отдаст, говорит, жизнь ради меня, душу свою, тот, говорит, приобретет. Посмотрите, мы здесь видим, и что происходит? Происходит чудо в ее жизни. Начинает проявляться сила. Мы видим, что она ест, дом ее ест, вокруг люди, которые находят, видят все это. Илия живет и тоже там с ней питается. На протяжении всего времени, сколько там был голод. Посмотрите, что происходит. Но я бы хотел обратить внимание, ваши друзья, еще на нечто другое. Когда мы с вами говорим о том, что для получения силы необходимо полное посвящение, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на более яркий пример в Библии, который нам говорит об этом. Обратите внимание, когда мы приходим в Новый Завет, мы находим удивительную личность, яркую такую. Это личность апостола Петра. И вот посмотрите, когда он еще не был даже апостолам, то мы с вами находим здесь довольно-таки удивительно. Мы читаем об этом в 4 главе, вот здесь, где происходит призвание Петра, мы читаем с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Посмотрите, друзья, что мы здесь с вами видим. Это был Петр, это был успешный человек, это был бизнесмен. У него был, знаете, по тем временам и неплохой бизнес. У него была своя лодка, у него были свои сети. Он занимался рыболовством, он знал, где продавать, он знал, когда рыбачить. В другом месте мы читаем, что были люди, которые работали на него. У него была семья, у него, мы видим, есть теща и так дальше. У них дом есть, он, мы видим, Христос пришел в дом Петра. Человек был довольно-таки успешный, все нормально. Более того, это был человек верующий, это был очень религиозный человек. Как любой израильтянин, с 12 лет он знал закон, он знал псалмы, он ходил в синагогу, у него, казалось бы, все было хорошо. Но, друзья, этот человек осознавал то, что часто осознаем мы. У него не было силы. И он, когда видел, что проходил Иисус Христос, и когда Христос что-то делал, и когда он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий, он видел, что у него есть какая-то сила исходит из него. И здесь, когда Христос к нему обращается, то он все оставляет. Посмотрите, и как результат вот этого посвящения, посмотрите, происходит какое изменение в жизни этого человека, и мы с вами видим, что он получает особую привилегию, особое служение, и проявление силы Божией особо видно в нем. И мы, знаете, когда приходим вот на страницы вот уже Нового Завета Евангелий, то мы с вами находим неоднократно это имя Петра, и мы видим, что действительно он пользовался нечто особенным. Когда мы читаем в Луки 5 главе 3 стихом, то мы видим, что Господь учил, и множество народа теснило его. И он тогда смотрит, что ему негде уже стоять, и он решил взять и сойти в лодку. И в какую он лодку стал? В лодку Петра. Мы часто, знаете, друзья, на это не обращаем внимания. Если бы сегодня кто-то, знаете, вот так учил, как власть имеющий, если сегодня кто-то совершал исцеление, и за ним идет, знаете, вся Иудея, и вся Галилея, и множество народа, то для меня это была бы привилегия, если бы с моей машины, на крыше моей машины, стал бы проповедовать этот человек. Он получил эту привилегию. Только с его лодки это произошло. Когда мы с вами читаем дальше, то посмотрите, мы читаем в Луки, вот в 9 главе, в 16 стихе, мы видим, что Господь посылает учеников по двое. Их было вот 70 и плюс 12. И они идут везде, куда Господь хотел идти, Он их посылает. Они идут, проповедуют об имени Иисуса. И Господь дал им власть, написано. И они... И они занимаются исцелением. Они занимаются изгнанием. И когда приходят, они восклицают и говорят, здесь и говорит, что и бесы нам повинуются. Для них это было такое удивление, для них это был такой восторг. Им так это сильно, знаете, взволновало это. И Петр был тоже среди них. Посмотрите, какую силу он получил. И гораздо даже не просто вот, что мы с вами говорим, силу какую-то внутреннюю, а это даже очевидное было и для этого мира. Но я бы вам сказал, даже еще и это не все. Когда мы с вами приходим в Евангелие от Матфея, вот в 16 главе, нам описывается удивительное событие, когда здесь Христос обращается к ученикам, и Он говорит, за кого, говорит, почитают меня люди? И они начали говорить, одни тебя читают за такого пророка, за другого, там другие говорят, что Иоанн воскрес. И тогда мы с вами, видим в 15 стихе, Он говорит, а вы за кого почитаете меня? И посмотрите, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Петр получил, как результат своего посвящения Господу, особую привилегию, что Господь ему дал вот это особое откровение. Никто до этого на земле не исповедал Иисуса так, как исповедал его Петр. И он говорит, ты сын Бога живого. Открыл ему Господь. Сказал бы вам, друзья, даже еще не это. Когда мы читаем дальше, то вот в этом 18 стихе здесь Господь обращается и говорит, Петр, я говорю тебе, ты камень, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Друзья, кому Бог дал такую привилегию, что Он сказал, на тебе я создам всю церковь? Петр потом прекрасно понимал, о чем говорил Христос. И он говорит уже в своем послании Петра, что мы, говорит, должны строить вот этот храм, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Петр знал, что краеугольный камень – это Иисус Христос. Однако церковь строилась, как здесь на земле, после того, как был вознесен Христос, на Петре. Сам Господь ему сказал, на тебе я построю церковь. Посмотрите, какую привилегию он получил, какая сила была у него. Обратите внимание, еще даже не это. Когда мы читаем дальше, то мы здесь видим еще нечто удивительное. В 19 стихе Господь говорит, и говорит, дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Братья и сестры, кому, когда Господь давал вот именно ключи Царства Небесное? Петр их получил. Прямо нам об этом говорит Слово Божие. Нигде никому мы больше не видим, чтобы было вот дано именно это. И когда мы видим это, друзья, то мы когда продолжаем... И когда мы продолжаем идти дальше по страницам Священного Писания, то мы с вами находим еще много удивительного, что Господь дал Петру, где он видит вот эту привилегию, вот эту силу. Вспомните, когда мы с вами, вот, например, приходим в Матфея 14 главу, Господь позволяет Петру идти по воде. Пускай даже он сделал несколько шагов, но кто когда вообще в мире ходил по воде? Петр это получил. И мы с вами видим, что Петр имеет особую привилегию еще в том, что когда Господь хотел что-то особенное показать или сделать, Он всегда берет с собой Петра. Вспомните, например, когда Господь берет и посылает, чтобы приготовили Пасху, уже последние, вот мы читаем в Луки 22 главе, и Он посылает Петра, Иакова, Иоанна, чтобы они приготовили Пасху. Или вспоминайте, когда мы, например, читаем Преображение, Матфея 17 глава, то мы там тоже видим довольно-таки удивительное происходит, что Господь берет с собой только троих, Петра, Иакова, Иоанна, и с ними всегда находится Петр. В Гефсиманском саду, когда Господь взял, и там написано, что он стал ужасаться и тосковать, и плакать, и молиться, и когда он взял вот в эту, чтобы кто-то помогал, присутствовал с ним в этой молитве, опять там находится Петр. Посмотрите, друзья, как результат его посвящения Господь дал ему силу особую и особую привилегию, чтобы он действительно мог, вот будем так говорить, пользоваться этой силой, проявлять ее, иметь ее в своей жизни. Это то, что мы с вами говорим, необходимо в нашей жизни. Но знаете, друзья, когда мы с вами приходим в одно, вот в Евангелие от Матфея, один удивительный такой стих, мы иногда читаем и просто как-то проскакиваем и не обращаем внимания на некоторые, может быть, слова. Но вот здесь мы видим 58 стих 26 главы Матфея, записано следующее. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Вот вы с моей сейчас только рассуждали и говорили, посмотри, Петр действительно все оставил. такое посвящение. И он, знаете, был воодушевлен жизнью Христа. Он видел проявление силы. Его это интриговало. Он пошел за этим, получил особые привилегии. Что произошло здесь, что мы видим вдруг расстояние между Петром и Христом, Иисусом, стало вот таким большим? Почему он вдруг стал издалека? Почему он стал просто как внешний обозреватель? Мы видим, чтобы видеть конец. Что произошло с Петром? Вы знаете, друзья, здесь я бы хотел обратить наше внимание на то, что есть причины тому, когда мы теряем силу в нашей жизни, когда расстояние между нами и нашим Спасителем начинает увеличиваться. Первое, на что я хотел обратить наше внимание, это, знаете, когда мы с вами приходим вот в этой же самой главе, в 41 стихе мы читаем, что Господь берет с собой вот Петра, других учеников, и Он говорит им: бодрствуйте и молитесь. Петр не бодрствовал. Петр перестал молиться. По-человечески нам это очень легко понять. Практически двое суток перед этим Петр не спал. Потому что посмотрите, что происходит. Они идут из этой Вифании. Они проходят, они здесь находятся, вот знаете, со всеми вот этими людьми, которые там были с ними. Мы видим, что Иисуса Христа люди как раз здесь видеть хотели. Мы видим, что здесь практически весь вечер вот они проводят тоже, когда они совершают эту Пасху, когда здесь Христос с ними разговаривает эмоционально. Петр здесь тоже испытывает особый такой стресс, можно сказать, когда он, знаете, так сильно, может быть, переживает за Иисуса Христа и так дальше. И мы с вами говорим: Петр утомленный, Петр уставший. И Петр действительно, ну, имел право по-человечески уснуть. Но Господь его предупредил, он говорит: Петр, молись, молись. Вы знаете, друзья, я бы так хотел сказать, мы в своей жизни именно часто теряем вот то, что мы перестаем иметь общение с Богом. У нас перестает молитва. Вот мы иногда говорим о молитве, что, знаете, о чем-то таком обыкновенном, обыденном. И я вот часто замечаю, даже в общении вот с людьми, с верующими, что молитва действительно делается какой-то машинальной, просто автоматической. Помолились перед пищей, кто уже перестал, кто, может быть, после пищи еще совершает молитву. Перед сном уже еле человек живой ложится в койку, просто произнес: Господи, благослови меня, семью на эту ночь. И на этом конец. Утром встал, какой, надо хоть минуточку прихватить, поспать и так дальше. И люди практически не молится. Но я бы вам сказал даже еще более, друзья, есть разница помолиться и молиться. Вы знаете, меня как-то вот так вот бывает, часто посещая различные церкви, и приходится, иногда люди подходят и в чем-то исповедуются, или они говорят о каких-то своих переживаниях, и они потом говорят: брат, пожалуйста, ты будешь молиться? И я говорю: конечно, буду молиться. Но я себя как-то поймал на мысли о том, что, ну, я помолился раз, два, а о том, чтобы регулярно молиться об этой человеке, об этом нужде. Вы знаете, насколько это тяжело оказывается? Мы с вами просто уже где-то машинально не придаем этому значению, к тому, что нас призывает Писание, чтобы мы действительно молились. Для Христа было это очень важно. Вспомните, в 9 главе Деяния мы читаем, что когда Господь явил Саулу, и он покаялся, и он посылает потом Ананию, и он говорит: иди, говорит, в этот Дамаск, на улицу прямую, в этом доме иудеянина, там, говорит, находится тарсянин по имени Павла, и он говорит, что этот человек теперь молится. Посмотрите, как важно в глазах Христа именно то, что человек молится. А мы в своей жизни практически где-то снижаем это чуть ли не на ноль. И мы просто убираем вот это, вот эту, знаете, вот эту мысль или сознание. Даже терминологию мы говорим «помолиться», мы не говорим «молиться» даже. Мы можем помолиться, каждый из вас, но чтобы молиться, регулярно пребывать в этом, мы совершенно забываем. Петр совершенно забыл тот урок, который ему оставил еще бывший, который был пророк Илия, который имел эту силу общения с Господом, и по его молитве он помолился. Нам говорит об этом Иаков, помните, в 5 главе. Помолился, и не стало дождя, помолился, и опять Господь дал. Петр совсем забыл, что в этом есть сила огромная. И когда он перестал молиться, то расстояние между ним и Господом стало увеличиваться. И не только это, друзья. Когда мы читаем вот в этой же самой Матфея 16 главе, то в 23 стихе мы находим удивительный диалог, который произошел у Петра с Иисусом Христом. Господь начал после того, как ученики Петр открылся и, так сказать, они поняли, что он Сын Божий, и тогда Господь начал говорить, вот, мне, говорит, надо будет идти в Иерусалим и Сыну Человеческому быть преданным и так дальше. И тогда здесь поворачивается к нему Петр и говорит, отзывает его в сторонку и говорит, Господи, да не будет этого с тобою. И Господь поворачивается к нему и говорит, Петр, ты говоришь не то, что, ты думаешь не то, что Божие, а что человеческое. Вы знаете, друзья, когда мы начинаем мыслить и думать, наш менталитет меняется, и мы начинаем думать по-человечески, кажется здраво, кажется правильно, логически все имеет полный смысл, когда мы начинаем что-то говорить, когда мы начинаем поэтому жить и поступать, а Господь говорит, Петр, ты вроде бы говоришь все правильно, ты заботишься обо мне, я тебя понимаю, но Петр, ты говоришь совершенно не то, ты говоришь то, что человеческое, а не то, что Божие, ты мыслишь совершенно не о том. И мы в своей жизни, друзья, часто сталкиваемся с этим, когда мы начинаем говорить, для того, чтобы мне жить правильно, для того, чтобы устроить вот это моя работа, вот это служение, да как же я могу быть на собрании каждый раз, да как же я могу быть во вторник, в четверг, в пятницу, в среду, еще когда-то, ведь у меня же бизнес, я же занят чем-то, я же должен обеспечить семью, и мы все это делаем так правильно и логически. А Господь стоит и говорит, ты, говорит, все, поступаешь вроде бы логически правильно, но ведь это же не по-божьему, это же по-человечески. А потом мы с вами удивляемся и говорим, почему у нас расстояние между нами и Богом увеличилось между вот такое вот стало, почему мы стали где-то издали от Бога? Да потому что мы стали мыслить по-человечески. Для нас, строго, знаете, нам кажется, почему в собрании нам стало скучно? Почему нам другие песни какие-то надо? Почему мы не можем выучить какие-то песни, которые мы пели раньше, для нашей молодежи что-то надо особенно. И мы начинаем все это брать и помышлять об этом чисто логически, только по-человечески, совершенно забывая, что есть Божие, что есть сила, та, которая действует в нас, та, которая проявляется в нас, та, которая действительно влечет людей, та, которая должна вот быть силой для побеждения в нашей жизни греха, чтобы преодолеть это. Мы берем просто человечески все это. И Господь говорит Петру, ты, говорит, думаешь совсем не то, совсем не так. И потому мы видим, что расстояние между Петром и Иисусом стало увеличиваться. Я бы хотел сказать, друзья, еще не это. Когда мы с вами приходим далее, вот Луки 22 главу, 24 стих, то мы с вами видим, что они, ученики, находятся возле Иисуса Христа, здесь совершается вот Пасха, все, и вдруг эти ученики начали спорить, кто из них больше. Хоть нам там не говорится о том, что Петр что-то особенное говорил, но зная характер Петра и его пылкость, и то, что ему Христос уже до этого говорил, что Петр, вот у тебя и ключи, и ты камень, и так дальше, я уверен, что Петр тоже там не последнюю, так сказать, не на последней фленте играл там. И понимаете, когда мы это с вами видим, и мы говорим, что же это такое? А вы знаете, друзья, что это такое? Это ничто другое, как просто тщеславие человеческое. Как часто в нашей жизни у нас происходит это, как часто у нас действительно происходит то, что даже находясь, я уже не говорю вот просто в наших житейских делах, а даже находясь в церкви, находясь на служении, вдруг у нас что-то просыпается, и у нас начинает появляться какое-то тщеславие. Петр совершенно забыл тот урок, который оставлен на страницах Священного Писания, когда ж был такой великий муж Божий Даниил, который пробыл впереди, знаете, впереди всего народа, на виду всех людей на протяжении 70 лет, который, знаете, был наверху, будем говорить, самого большого царства, которое когда-либо существовало, которое правило над всем миром. Господь когда-то Навуходоносору дал вот это, знаете, сон, и он показал, и он говорит, что, говорит, ты вот эта золотая голова, ты, говорит, вот это дерево, под которым укрываются все, говорит, люди, от которого питаются даже звери. Знаете, друзья, ни до, ни после не было того, чтобы миром правил один человек. Один Навуходоносор был. И вот там был Даниил, который был практически вторым человеком, глава всех мудрецов, премьер-министром и так далее. И посмотрите, что происходит, когда уже мы с вами приходим в пятую главу Даниила, и здесь мы видим, что Валтасар совершает такое кощунство и святотатство, когда он выносит эти чаши, которые взяты из храма Господня, и начинает пить из них вино, и вдруг появляется рука и начинает писать на стене, и у него начали дрожать колени биться. И вот здесь мать ему говорит: ты знаешь, есть, говорит, оказывается, в царстве вот такой человек, который был при отце, и он зовет этого человека Даниила, и он начинает с ним разговаривать, и он говорит: я, говорит, ты будешь третьим, говорит, в царстве, ты, говорит, получишь такие богатства и так дальше, такую славу, такую почесть, такое признание. И мы с вами, когда приходим и читаем, что вот именно в 17 стихе, когда Даниил истолковывает все, то он обращается к нему и говорит: знаешь, говорит, что, Валтасар, дары, говорит, оставь себе, почести отдай другому. Я, говорит, ищу другого, я, говорит, ищу того, чтобы прославить Бога, чтобы в моей жизни иметь общение с Богом, чтобы проявлялась эта сила. Петр совсем забыл об этих уроках. Петр тоже начал спорить со всеми остальными, кто больше. И вы знаете, друзья, когда мы начинаем делать это в нашей жизни, опять-таки расстояние между нами и нашим Иисусом Христом просто-напросто увеличивается. Я бы хотел сказать даже еще, и это не все, когда мы с вами приходим в Иоанна, до 18 главе, с 10 стиха, мы также читаем удивительное событие, которое происходит в жизни Петра. Когда Господь находится вот уже в Гефсиманском саду, и приходит туда предатель Иуда, и с ним вот все эти солдаты и первосвященники, и вот когда они пришли, чтобы взять его, то мы видим, что Петр выхватывает меч и начинает махать. Махнул и отрубает ухо у одного раба по имени Малх. И мы знаем, что ухо-то он отрубил, но у него желание-то было не ухо отрубить, если бы не смазал, и голова бы полетела. И посмотрите, друзья, мы когда это с вами здесь видим, то нам здесь это говорит особенно еще о нечто особо важном, что происходило в жизни Петра. Петр где-то наступил момент его жизни, когда он каким-то образом решил одерживать или вести духовную борьбу человеческими методами. И это часто происходит в нашей жизни. Посмотрите, что происходит в церквах. Как-то что-то, кто-то не так, и мы начинаем собирать какую-то базу вокруг себя. Мы обзваниваем родственников, друзей, идем на чаепитие куда-то, и мы пытаемся что-то сделать, вместо того, чтобы поститься, молиться, падать на колени, умолять Господу, чтобы Господь как-то открыл, чтобы Господь вмешался, чтобы Господь проявил какую-то свою силу. Или посмотрите, что в семьях часто происходит. Мы видим, где-то рушится семья или еще что-то, и вместо того, чтобы как-то действительно к этому приложить какое-то старание, вести духовную борьбу, мы начинаем вести это чисто какой-то, знаете, психологией, какими-то там, знаете, консультативными сессиями там, или еще что-то, или у кого-то проблема алкоголизма и так далее. И знаете, друзья, я бы хотел сказать, у нас в церкви как-то был случай, одна пара довольно-таки еще молодая, и вдруг мы узнаем, что вот этот молодой человек стал выпивать. И наши братья собрались и говорят: ну что же делать? Что же делать? Но никогда у нас еще в церкви вот не было такого, и мы не знаем, как вести борьбу. Может быть, вызвать, и братья стали по-разному говорить: давайте сразу на замечание. Другие: да нет, за это надо отлучать, потому что там и с женой проблемы и так далее. И мы стали об этом рассуждать, и вот я вспоминаю, братья по рассуждению говорили: вот смотрите, нас здесь на братском сидит 12 человек. Давайте вот сегодня ты в посте, завтра ты, и вот будем поститься. И мы начали поститься. Больше месяца мы, братья, были в посте. Я не буду рассказывать вам всю историю, но Господь совершил чудное в жизни этого человека. Он все оставил. Сейчас у нас примерная семья. Он пытается трудиться, еще молодой, пытается в церкви трудиться. Посмотрите, можно побеждать силой Духа Святого, можно вести духовную борьбу, а не просто какими-то человеческими методами. Петр это где-то выпустил, и часто мы в нашей жизни выпускаем это из вида, и мы начинаем махать этими мечами, друг у друга уши начинают лететь, и мы делаем это, как будто отстаивая какую-то истину. И сделал это и Петр, а Господь ему обращается и говорит: Петр, вложи, говорит, меч в ножны свои. И когда мы это делаем, друзья, расстояние между нами и нашим Господом увеличивается. Апостол Петр в этот момент совершенно забыл о том, что на страницах Священного Писания нам оставлены замечательные примеры, как Господь совершает победу. Вспомните, когда мы приходим в книгу Судей, 7 главу, мы с вами видим это удивительное событие, когда Господь ставит судьей над народом израильского Гедеона, и когда мы видим, что берут и собираются мадиитяне, амаликитяне, написано, что их было не, их сосчитать невозможно сколько. И здесь мы, Господь, мы видим, что Он говорит, возьми, созови израильский народ, и приходит 32 тысячи человек. Господь говорит, но это, говорит, я не могу, говорит, делать вот таким количеством людей. Они подумают, что они это сделали. Говорит, ты им скажи, кто может быть боится или что, пускай уходит. Мы видим, 22 тысячи сразу ушло. Осталось 10. Господь говорит, но. Это, говорит, тоже 10 тысяч. Говорит, они подумают, что они, говорит, что-то сделают. Знаешь, что, говорит, давай веди, говорит, их всех. Вот там, говорит, есть такое, как пруд, такое озеро. Пускай, говорит, они пьют. И вот кто, говорит, будет лакать, вот тех, говорит, вот тех вот себе, говорит, возьми, отставь в сторону. И сколько, вы думаете, осталось? 300 человек. И Господь говорит, а теперь вот видишь, говорит, их посчитать невозможно сколько. А вот теперь, говорит, я пойду сражаться. И даже без мечей они сами друг друга поубивали. Посмотрите, Петр совсем забыл, что, оказывается, войну духовную надо вести не своими силами, а силой именно Господа. И он говорит, Петр, возьми и вложи меч в ножны свои. Но я бы хотел сказать, друзья, еще и не это тоже. Когда мы с вами приходим далее, то вот посмотрите в Матфея, в этой же самой 26 главе, в 33 стихе, когда Господь начинает разговаривать, и Он говорит, что, говорит, в эту ночь вы все соблазнитесь о мне. И Петр, этот горячий, пылкий ученик, он берет, сжимает руки, бьет себя по груди и говорит, Господи, если и все, ну только не я, только не я. Я, говорит, готов с тобой и на смерть пойти и так дальше. Друзья, что это такое? Это самоуверенность. Как часто мы в своей жизни, идя за Господом, особенно уже на протяжении длинного пути, начинаем иметь вот эту самоуверенность в себе. И мы говорим, уже что-что? Но блудодеяние я никогда не совершу. Уже что-что, но чтобы я стал алкоголиком, никогда. Что-что, но чтобы я воровал, да у меня рука отсохнет. И мы часто начинаем делать это в своей жизни, в беседах друг с другом, иногда, друг с другом, иногда слышишь эти высказывания, и мы совершенно забываем о том, что сами по себе мы совершенно ничего. И если Господь нас не оградит, то мы не сможем ничего сделать. Давид это прекрасно понял. Он был 100% уверен, что он настолько именно человек, который в себе несет справедливость, что даже те, которые умертвили Саула, пришли, донесли ему об этом. Пришел этот человек, он его предал смерти. Говорит, как ты, говорит, мог это сделать? Ведь это же помазанник Божий. Такая у него была, знаете, такое чувство четкости и справедливости перед Богом. И вдруг он что делает? Ничто другое, как вот именно впадает в этот грех, когда совершает такую несправедливость в его жизни. И после этого, когда он это осознал, мы в 14-м псалме читаем, он говорит, Господи, от преднамеренных моих удержи, говорит, раба твоего, не дай мне согрешить грехом. Он понимает, что сила в нем. Или помните, когда мы с вами берем и читаем за этого царя Езекии, который был в израильском народе. И опять-таки мы видим, что этот человек так ходил за Господом, что когда он заболел, он и пришел пророк Исаия, говорит, что ты умрешь, он поворачивается к Господу и говорит, Господи, ты же, говорит, знаешь, что я, говорит, праведно ходил перед тобой. Кто из нас так может произнести? Езекия мог. И Господь ему продлил еще 15 лет жизни, и он понадеялся на себя. И мы читаем во второй книге Паралипоменон, что написано, то и то сделал Езекия, за исключением, когда пришли послы с Вавилона вопросить его о чуде, потому что солнце пошло назад. И он вместо того, чтобы рассказать о чуде, он стал рассказывать и показывать все богатства. Приходит к нему Исаия и говорит, Исаия говорит, у тебя кто, говорит, были люди? Он говорит, это с Вавилона пришли. Он говорит, что они у тебя видели? А он говорит, ничего не осталось, что они не видели. И написано, что за исключением вот этого события, когда оставил его Господь, чтобы испытать сердце его, мы не подозреваем о том, друзья, что мы своей силы не имеем абсолютно никакой. И те грехи, на которые мы смотрим с мерзостью, с отвращением, каждый из нас способен совершить их еще в более гнусной форме, если завтра Господь оставит нас. И поэтому Давид это понимал. И потому Петр, когда начал брать и бить себя в грудь и говорить, я, говорит, никогда, то это ничто, вот эта самоуверенность, она еще больше удалила его от Господа. И вы знаете, друзья, когда мы видим мы все это, то вот удивительное место, когда мы приходим в Евангелие от Марка, то мы читаем здесь, что Петр находится, знаете, когда он уже стало вот это расстояние между ним и Господом увеличиваться, и когда он действительно находится уже вот именно в таком положении, то, знаете, друзья, то неудивительно мы с вами начинаем видеть удивительное то, что в жизни Петра происходит то, что он начинает чувствовать себя неловко. Он начинает чувствовать себя, если можно так выразиться, знаете, ему зябко в этой жизни. Он понимает, что что-то не то у него происходит. И вот мы с вами видим 67 стих 14 главы Марка, мы читаем: «И увидев Петра, греющегося, и смотревшись в него, эта служанка говорит: и ты был с Иисусом». Мы видим, что Петр греется у костра. И греется у какого костра? У костра с врагами Иисуса Христа. Когда мы начинаем отходить от Господа, каждый из нас начинает внутри вот сознавать это. Он видит это расстояние. Он начинает зябнуть. Но вместо того, чтобы идти к Господу, люди начинают греться где-то. Кто-то начинает часами просиживать возле телевизора, как бы наполняя свою жизнь чем-то, чтобы какое-то, знаете, иметь вот за какое-то забытье. И люди оправдывают это и говорят: да я устал, да мне надо новости посмотреть, другие еще чем. И мы начинаем греться у тысячи этих костров, вместо того, чтобы идти к Господу. И результат чего, друзья? Результат всего того, о чем мы с вами говорим, что расстояние между Богом, между Иисусом Христом и Петром стало больше и больше увеличиваться, привело это к тому, что мы с вами видим Матфея 26 глава, когда мы читаем вот 69 по 74 стих, то Петр отрекся. Отрекся от Господа. И что происходит, друзья, когда мы с вами приходим вот в эту главу последнюю Евангелия Иоанна, то в 21 главе мы с вами читаем в 3 стихе удивительное такое вот, знаете, место, где Петр поворачивается и говорит им: «Иду ловить рыбу». Петр сделал как вот этот полный круг. Он посвятил себя Господу, он имел успех, он получил эту силу. И потом мы видим, что начало расстояние между ним и Господом увеличиваться, увеличиваться, и он стал уже вдалеке, и он стал уже как, знаете, какой-то внешний обозреватель того, что происходит с Господом. Мы находимся, что он греется уже у различных костров, в конечном итоге отречения, и он ворачивается туда, где он был. Но Петр мог каяться. И мы с вами, когда приходим вот 20, когда мы читаем вот в 75 стихе 26 главы вот этой Матфея, то мы это в последнем этом стихе, то мы видим, что Петр, выйдя вон, горько заплакал. Поймите, друзья, Господь хочет нас иногда в нашей жизни довести до такого состояния, когда мы начнем действительно плакать. Да, мы видели силу, да, мы испытывали. Но что было мотивом нашего посвящения Господу? Вспомните эту же самую, вот эту вдову в Сарепте Сидонской, о которой мы с вами говорили. И мы с вами приходим и читаем вот в 18 стихе этой 17 главы, что умер вот этот, знаете, сын, вот этот мальчик у этой вдовы. И она приходит к пророку, и она говорит: ты, говорит, пришел напомнить грехи мои. Господь доводит нас иногда до состояния, чтобы сломать нас. Вы знаете, я был на одном служении, и на американском, и там этот человек, который говорил проповедь, он взял такой длинный стакан, знаете, вот для сока мы его используем, и такую палочку железную, и он ходил так впереди, и этой палочкой по стакану так ударяет. У него здесь микрофончик висит, и он так звонко, этот стаканчик стучит, и он говорит: мы, говорит, должны служить Господу, мы должны прославлять Его, и мы должны издавать звуки прославления. Он ходит с этим стаканчиком и стучит, и рассказывает, какие служения мы совершаем. И потом, знаете, все так слушают долго, минут, наверное, 10 он рассказывал о всех служениях. И потом он сильнее немножко по этому стакану ударил, и стакан сломался. И, знаете, все аж как-то весь зал аж как-то охнул. Этот стакан сломался, здесь немножко рассыпался, а в руке осталось еще больше, чем полстакана. И знаете, как удивительно, что звук стакана стал другой. Он бьет по нему, а он уже так как-то глухо, так бум-бум-бум, а не так звонко, как раньше. И он говорит, для того, говорит, чтобы мы действительно могли, говорит, служить Господу так, как Он хочет. Иногда Господь в нашей жизни допускает то, чтобы сломать нас, чтобы у нас появилось нечто другое. А что другое? Когда мы с вами говорим, что нам в жизни нужна сила, и мы говорим, что сила та, которая приходит только после посвящения Господу, то о чем другом мы с вами можем говорить? Вы знаете, в этой 21 главе мы с вами читаем, что Господь встречается опять с Петром, когда он пошел ловить рыбу, и как первый раз Господь его нашел в этой лодке, здесь же также Господь находит его в этой лодке, призывает его и начинает вести диалог с Петром. И говорит: «Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» И он говорит: «Господи, ты знаешь?» Господь говорит: «Петр, любишь ли ты второй раз, третий раз?» Я не буду сейчас вдаваться во все подробности греческого языка, чтобы показать разницу слов, которая играет вот здесь большую роль, когда Господь беседует с Петром. Но суть, друзья, вот в чем. До Петра дошло что-то. И он тогда обращается к Господу и говорит: «Господи, ты все знаешь. И ты знаешь, что я люблю тебя». И здесь происходит нечто необыкновенное. Господь дает перепоручение этому человеку. Он начинает опять нести служение, но теперь он несет служение так, что он даже готов и на смерть пойти. Он даже умирает за Господа. Он в тюрьме сидит. Он уже больше никогда не бьет себя в грудь. Он уже не говорит, что я первый. Он не спорит уже ни с кем, он не размахивает мечом. Он теперь уже совершенно другого духа. Он теперь не говорит, свести ли нам огонь или еще что-то. Происходит совсем другое. Знаете, друзья, что происходит? Я бы вам хотел сказать, вот обратите внимание, когда мы с вами берем и открываем Евангелие от Матфея, то в 22 главе мы с вами читаем удивительное событие, когда Господь беседует с фарисеями. И вот мы видим, что здесь они приходят к Нему, и когда говорит с ними, вот фарисеи и книжник тоже, и вот он обращается в 36 стихе, этот законник, и говорит: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ими: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь». Дорогие братья и сестры, я знаю, что мы знаем с вами хорошо Слово Божие. Я бы хотел к вам просто обратиться с таким вопросом. Это ли первая заповедь, которую дал Господь? Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, всем душой, всем крепостью, всем разумением. Нет, не это. Когда мы с вами приходим, исход 20 глава, то посмотрите 3 стих, первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Что, Господь забыл закон? Или Он не знал, какая первая заповедь в законе? Поймите, друзья, о чем здесь говорит Христос? Он им пытается взять и показать, что это, знаете, как другая сторона одной и той же медали. Возлюби Господа всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением. Других богов тогда у тебя не будет. Не будет. У тебя не будет в сердце бизнеса, который занимает первое место. У тебя не будет какое-то веселье. У тебя не будет какие-то песни или еще там что-то. Или наслаждение, или телевизор, или еще что-то. Он говорит: возлюби. И вот знаете, братья и сестры, когда приходит посвящение, которое построено на любви к Господу, а не на законе, не на том, что я должен что-то сделать, не на привлечении, что я вижу, что Христос совершает такие чудеса, и мне хочется это, мне хочется эту силу получить. А тогда, когда посвящение приходит основанное на полной, беспрекословной, истинной любви к Господу, тогда появляется эта сила. Друзья, мы должны быть особо внимательными к этому, потому что в своей жизни наше сердце действительно часто бывает очень лукавым. Посмотрите, если мы с вами будем откровенны, мы даже в Слове Божьем находим эти примеры. Видите, смотрите, когда мы, например, читаем в 4 книге Царств, то в 5 главе происходит удивительное событие, когда Нейман исцеляется. И после своего исцеления мы видим, что здесь происходит нечто, нечто необыкновенное, он говорит, я знаю, что нету другого Бога. И тогда он обращается к этому пророку и говорит, позволь, говорит, мне взять, чтобы, говорит, вот два лошака, сколько унесут земли, я, говорит, буду приносить жертвы только, говорит, на этой земле, буду только Богу служить. А потом после этого, когда он все познал, он обращается и говорит, только одно, говорит, я прошу у тебя. Когда, говорит, я приду со своим господином в дом Римона, и он, говорит, облокотится на меня, и я поклонюсь Римону, да не вменится мне это в грех. И мы с вами читаем это и говорим, да как же так может быть? Да как же так может быть? Ведь он же понял. Мы не будем торопиться с осуждением, потому что это все равно язычник, который тянулся к Господу после исцеления. Но я бы хотел сказать, что здесь мы часто можем увидеть себя. Чему кланялся Нейман, когда он приходил в дом Римона? Этому Римону? Нет. А чему он кланялся? Погонам своим. Он погонам кланялся своим. То же самое Соломон, когда мы читаем, когда приходим в третью книгу Царства, 11 главу, что написано под конец, Соломон вот так вот развратился и стал кланяться и той мерзости, этим идолам, и все. И написано что? И мы с вами говорим, как? Ему дважды явился Господь. Неужели он мог кланяться, зная, что это идолы? Да не кланялся он идолам. А знаете, что там написано? И полюбил Соломон множество женщин. Он женщин любил, а кланялся, как это вот уже здесь. Знаете, друзья, сколько в нашем сердце действительно бывает вот этого лукавства, та, которая действительно может быть, знаете, прикрыта чем-то, и мы чем-то оправдываем. А сегодня Господь говорит, я, говорит, хочу полного посвящения. Ты, говорит, хочешь побороть в своей жизни грех? Ты хочешь иметь в своей жизни силу для того, чтобы действительно она была для тебя доступная, чтобы победить, чтобы войти в Царствие Божие, чтобы там было видно разницу между праведным и неправедным. Ты говоришь, это хочешь? Говорит, эта сила есть, она доступна, но она доступна на одном условии – полном посвящении Господу. Я знаю, друзья, мы все живем во плоти, мы не отличаемся друг от друга тем, что у нас есть те же искушения. Сегодня я бы хотел, чтобы каждый из вас, слыша эти слова и Слово Божие, могли позадуматься над тем, что когда-то восклицал Давид. Он говорит, сила у Бога. Но эта сила не приходит сама. Эта сила требует полного посвящения. Посвящение, которое действительно вызвано полной преданностью, любовью к нашему Господу. Возлюби Господа. Будет тогда посвящение правильное. Будет тогда сила, будет победа. Я бы хотел, когда мы сейчас склонимся на колени, чтобы каждый мог действительно перед Господом оценить себя, посмотреть, извесить и сказать себе истину. Или, может быть, мое расстояние между мной и Господом моим уже такое далекое, и я нахожусь в таком положении, что теперь уже греюсь у какого-нибудь костра. И силы у меня нету. И я, может быть, в минуты каких-то прозрений плачу и говорю, Господи, как мне победить этот грех? А Господь сегодня говорит, вот оно, вот так ты можешь победить. Только любовью ко мне, только посвящением мне, тогда будет сила. Дал бы Господь нам силы, чтобы сделать это сегодня, здесь на служении, вечером, но каждый, чтобы мог осмыслить это, сделать переоценку своей жизни и отдаться Господу полностью и беспрекословно. Сила у Бога. Да благословит вас всех Бог. Аминь.